10 мая взял я отпуск на 28 дней, выпросил у нашего казначея 100 рублей вперед и порешил во что бы то ни стало пожить во всю Ивановскую, так, чтобы потом в течение 10 лет жить одними только воспоминаниями. А вы знаете, что значит пожить? В лучшем смысле этого слова. Это не значит отправиться в летний театр на передку, стрескать ужин и к утру вернуться домой на веселе. Нет, если вы хотите пожить, садитесь в вагон и отправляйтесь туда, где воздух пропитан запахом сирени и черемухи. Там, на просторе, под голубым сводом, виду зеленого леса и воркующих ручьев, в обществе птиц и зеленых жуков, вы поймете, что такое жизнь. Прибавьте еще к этому 2-3 встречи с широкополой шляпкой, быстрыми глазками и белым фарточком. Признаюсь, обо всем этом я мечтал, когда с отпуском в кармане, обласканный щедротами казначея, перебирался на дачу. Дачу я нанял по совету одного приятеля, у Софьи Павловны Княгиной, отдававшую себя на даче лишнюю комнату со столом, мебелью и прочими удобствами. Наем дачи совершился скорее, чем мог я думать. Приехав в Перерву и отыскав дачу Княгиной, я взошел, помню, на террасу и сконфузился. Терраска была уютна, мила и восхитительна, но еще милее и, позвольте так выразиться, уютнее была молодая полная дамочка, сидевшая за столом на террасе и пившая чай. Она прищурила на меня глазки. «Что вам угодно?» «Извините, пожалуйста, я, вероятно, не туда попал. Мне нужна дача Княгиной. Я Княгина и есть. Что вам угодно?» Я потерялся. Под квартирными и дачными хозяйками привык я разуметь особ пожилых, ревматических, пахнущих кофейной гущей. Но тут... «Спасите нас, о небо, херувимы», как сказал Гамлет. Сидела чудесная, великолепная, изумительная, очаровательная особа. Я, заикаясь, объяснил, что мне нужно. «А, очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Мне ваш друг писал уже. Не хотите ли чаю? Вам со сливками? Или с лимоном?» Есть порода женщин, чаще всего блондинок, с которыми достаточно посидеть 2-3 минуты для того, чтобы вы почувствовали себя как дома, словно вы давным-давно знакомы. Такой именно была и Софья Павловна. Выпивая первый стакан, я уже знал, что она не замужем, живет на проценты с капитала и ждет к себе в гости тетю. Размешивая сахар во втором стакане, я узнал причины, какие побудили Софью Павловну отдать одну комнату в наймы. Во-первых, платить 120 рублей за дачу для одной тяжело. Во-вторых, как-то жутко. Вдруг вор заберется ночью, или днем войдет страшный мужик. И ничего нет предсудительного, если в угловой комнате будет жить какая-нибудь одинокая дама или мужчина. Но мужчина... Лучше вздохнула хозяйка, слизывая варенье с ложечки. С мужчиной меньше хлопот и не так страшно. Одним словом, через какой-нибудь час я и Софья Павловна были уже друзьями. «Ах, да!» — вспомнил я, прощаясь с ней. «Обо всем поговорили, а о самом главном ни слова. Сколько же вы с меня возьмете? Жить я у вас буду только 28 дней, обед, конечно, чай и прочее». «Ну, нашли о чем говорить. Сколько можете, столько и дайте. Я ведь не из расчета отдаю комнату, а так, чтобы люднее было. 25 рублей можете дать?» Я, конечно, согласился, и дачная жизнь моя началась. Эта жизнь интересна тем, что день похож на день, ночь на ночь, и сколько прелести в этом однообразии, какие дни, какие ночи. Я в восторге, утром я просыпался, и немало не думая о службе, пил чай со сливками. В 11 шел хозяйке поздравить ее с добрым утром, пил у нее кофе с жирными топлеными сливками. От кофе до обеда болтали, в 2 часа обед. Но что за обед? Представьте себе, что вы голодный, как собака. Садитесь за стол, хватаете большую рюмку листовки, закусываете горячей солониной с хреном. Затем представьте себе окрошку или зеленые щи со сметаной и так далее, и так далее. А после обеда безмятежное лежание, чтение романа и ежеминутное вскакивание, так как хозяйка то и дело мелькает около двери, и лежите, лежите. Потом купанье, вечером до глубокой ночи прогулка с Софьей Павловной. Представьте себе, что в вечерний час, когда все спит, кроме соловья да изредка вскрикивающей цапли, когда слабо дышащий ветерок еле-еле доносит до вас шум далекого поезда, вы гуляете в роще или по насыпи железной дороги с полной блондиночкой, которая кокетливо пожимается от вечерней прохлады и то и дело поворачивает к вам бледное от луны личико. Ужасно хорошо. Не прошло и недели, как случилось то, чего вы давно уже ждете от меня, и без чего не обходится ни один порядочный рассказ. Я не устоял. Мои объяснения Софья Павловна выслушала равнодушно, почти холодно, словно давно уже ждала их, только сделала милую гримаску губами, как бы желая сказать, и о чем тут долго говорить, не понимая. 28 дней промелькнули, как одна секунда. Когда кончился срок моего отпуска, я, тоскующий и неудовлетворенный, прощался с дачей и Соней. Хозяйка, когда я укладывал чемодан, сидела на диване и утирала глазки. Я сам, едва не плача, утешал ее, обещая наведываться к ней на дачу по праздникам и бывать у нее зимой в Москве. «Ах, когда же мы, душа моя, с тобой посчитаемся? Сколько с меня следует?» «Когда-нибудь после», — проговорил мой предмет, всхлипывая. «Зачем после? Дружба дружбы, а денежки врозь», — говорит пословица. «И к тому же я нисколько не желаю жить на твой счет. Ну, не ломайся же, Соня. Сколько тебе?» «Там пустяки какие-то», — проговорила хозяйка, всклипывая, и выдвигая из стола ящичек. «Мог бы и после заплатить». Соня порылась в ящичке, достала тут бумажку и подала ее мне. «Это счет!» «Ну вот и отлично. И отлично. Я надел очки. Расквитаемся, и ладно. Я пробежал счет. Итого...» «Постой, что же это? Итого...» «Да это не то, Соня. Здесь итого 212 рублей 44 копейки. Это не мой счет». «Твой. Дудочка, ты погляди». «Но откуда же столько? За дачу и стол 25 рублей, согласен. За прислугу 3 рубля. Ну, пусть и на это согласен. Я не понимаю, Дудочка. Неужели ты мне не веришь? Сочти в таком случае. Листовку ты пил? Не могла же тебе подавать к обеду водки за ту же цену. Сливки к чаю, кофе, потом клубника, огурцы и вишня. Насчет кофе тоже. Ведь ты не договаривался его пить, а пил каждый день. Впрочем, все это такие пустяки. Изволь, я тебе скину 12 рублей. Пусть останется только 200. Но, Соня, тут поставлено 75 рублей и не обозначено за что. За что это? Как за что? Вот это мило. Я посмотрел ей в личко. Она глядела так искренне, ясно и удивленно, что язык мой уже не смог выговорить ни одного слова. Я дал Соне 100 рублей и вексель на столько же, взвалил на плечи чемодан и пошел на вокзал. «Нет ли, господа, у кого-нибудь взаймы 100 рублей, а?»